Глава 18. Безответная любовь. Увозят милых корабли, уводит их дорога белая, и стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? Марина Цветаева. Наталья Владимировна Смиренная вышла из кафе. На улице шел дождь, вполне соответствуя ее плохому настроению. После встречи с Дмитрием Никодимовым она находилась в состоянии полного опустошения. Еще бы, она была безответно влюблена в этого мужчину. Именно безответно. Куда ей тягаться с его красавицей-женой? Однако, она чувствовала, что Никодимов симпатизирует ей. И симпатизирует до такой степени, что она вполне могла бы рассчитывать на роль любовницы. Но Наталья была не так воспитана, чтобы вязаться с женатым мужчиной. Нет. А учитывая, что в ее планах было рождение ребенка, то Никодимов ей явно не подходил. Хотя, учитывая ее возраст 37 лет, все эти предрассудки можно было бы отбросить. Взять и родить ребенка от любимого человека. Но для этого нужно было сделать первый шаг. А этого Наталья делать не умела, поэтому она и была до сих пор одна. На ее жизненном пути было достаточно достойных мужчин, но слишком консервативное воспитание, которое дали ей родители, мягко говоря, мешало ей. Несколько парней по юности у нее увели собственные подруги. В этом плане она была похожа на главную героиню фильма «Служебный роман» Людмилу Прокофьевну Калугину. А ведь до счастья ей не хватало совсем чуть-чуть. Немного больше макияжа, помоднее одеться, глазками пострелять перед мужчиной. Все. Но она этого не умела. Точнее, не приемлила в принципе. Так и прождала всю молодость принца на белом коне. Никодимов был едва ли не последним ее шансом хотя бы родить ребенка для себя. О полноценной семье уже речи не шло. Но и этот последний шанс таял на глазах. Вместо того, чтобы откликнуться на его просьбу и использовать это для сближения с ним, она опять все испортила. Наталья зарыдала. И в ее отчаянном плаче была заложена боль за все потерянные годы. Она, дабы не обращать на себя внимания прохожих, побежала в сторону своего дома. Благо, ее дом находился в непосредственной близости от кафе. Нервно достав ключ, Наташа открыла дверь подъезда и подбежала к своей квартире. Она распахнула дверь и, задыхаясь от слез, рухнула на диван. Испуганная мать выбежала с кухни. «Наташенька, доченька, что случилось?» Ей, удачно вышедшей замуж в старые добрые советские времена, было не понять отчаяние от дочери, как и не понять ей было собственной вины в этом. А вина была непосредственной. Именно она приковала Наташу в эгоистическом устремлении оставить единственную дочь при себе на спокойную старость. Именно она была творцом несчастья и одиночества собственного ребенка. К сожалению, случай достаточно типичный, особенно в семьях с одним ребенком.